Глава 31. Айра зашел в последний раз перед выпиской. Нагрузил рекомендациями, которые Майкл и так знал. Резких движений не делать, тяжести не таскать, спать только на жестком. Потом заглянула Лоррейн, фармацевт. Она была из тех, кого Майклу не удалось охмурить. Пару лет назад посмеялась в ответ на прямолинейный флирт, показала обручальное кольцо, сказала, что ужасно польщена, и поцеловала в щеку. Лоррейн было почти 30. У нее были медно-каштановые волосы, длинное каре и темные, почти черные глаза. Джеймс дождался, когда она выпишет все рецепты и попрощается, и сгреб их со стола себе в карман. Даже спорить не стал. Майкл прикинул, что на его месте сделал бы так же. И тоже не стал спорить, хотя эта денежная проблема уже начинала его здорово бесить. Он надеялся только на то, что со временем все-таки начнет прилично зарабатывать, чтобы не считать каждой пенни. Но до этого времени было еще полгода. Минимум. «Я вызову такси», — сказал Джеймс, пока Майкл переодевался из больничного в свое. Это, кстати, было не так-то просто. Натянуть джинсы, не наклоняясь, чтобы ребра не сместились от неловкого поворота. «А может, пешком?» — предложил Майкл. «Погода хорошая, весна. Тут идти полчаса, по солнышку». Джеймс посмотрел как-то так, что Майкл осекся. По дороге они притормозили у аптеки. Джеймс оплатил все рецепты, забрал кулек с таблетками и не выпускал их из рук до самого дома, будто Майкл мог вырвать их и швырнуть в окошко. «Я не зайду», — сказал он на пороге. «Мне домой надо переодеться». Он сморщил нос. «Поспать. Я приеду завтра. Я буду приезжать к тебе каждый день», — сурово добавил он. «Да будто я против», — сказал Майкл. «Ты только учебу не забрасывай. Приезжай свои задания делать». Из-за ушибленных легких Майкл кашлял, как туберкулезник. Но если не делать резких движений, не наклоняться, не поворачиваться и не напрягаться, было почти не больно. Ныл только синяк во всю грудь, переливаясь в желтизну. Чесалась нарастающая кожа, но это было терпимо. Айра потребовал неделю полного покоя, так что Майкл даже из дома выходил аккуратно, глядя под ноги. Гулял до парка Виктории и назад. Кристофер отмахнулся от подозрений Брана, назвал его параноиком. Майкл поглядывал по сторонам, конечно, но не было ни странных происшествий, ни угроз. Никто не крутился возле дома или у мастерской. Майкл постепенно начал думать, что Бран зря переполошился. Сара приехала пару раз, распугав всех собак своим хаммером. Томми забегал почти через день, но чаще всех у Майкла гостил Джеймс. Комната обросла его вещами. Там рубашка, тут джемпер, шарф, тетрадь с конспектом, книга, россыпь ручек. Он как будто старался занять территорию, будто они уже жили вместе. Когда он был на лекциях, Майкл представлял себе, как они будут делить квартиру, чем будут заняты по вечерам, как станут проводить выходные. Джеймс приезжал на такси, чтобы не соблазнять никого своей синей красавицей. Выволакивал гроздь пакетов из ближайшего Теска с заднего сиденья, оставлял на кухне и поднимался наверх. К Майклу. Переодеться. «Сейчас зайдет Томми», — однажды сообщил он из-под джемпера, снимая его через голову. «Он нашел какой-то новый рецепт. Будет на нас пробовать». «А как же пап?» «У него в пабе ремонт. Он закрылся на пару недель». «Какой еще ремонт?» — удивился Майкл. «Он там давно хотел кухню обновить. Вот обновляет». Джеймс пригладил волосы и улыбнулся. «Теперь ты новости раньше меня узнаешь?» — шутливо пробурчал Майкл. «Говорил мне Бран, нельзя тебя с Томми знакомить. Уведет». От воспоминания о Бране веселье угасло. «Как у него дела?» — осторожно спросил Джеймс. «Не знаю. Он мне не рассказывает», — угрюмо сказал Майкл. «Мне так жаль, что вы с ним поссорились из-за меня». «Ты ни при чем», — сказал Майкл. «И мы не ссорились, просто...» — он пожал плечами. «Жизнь развела». «Ты уверен, что он ничего не поймет, если ему рассказать? Он же к тебе так привязан, может, ты ему важнее, чем то, с кем ты спишь». Майкл вздохнул. «Сейчас не время проверять, ладно? Вот свалю отсюда, тогда и поговорю с ним. А пока пусть так». «Я же знаю, что ты по нему тоже скучаешь», — тихо сказал Джеймс. «Перебьюсь. Давай, хватит об этом. Пошли вниз, я у вас с Томми буду под ногами путаться». Они толкались на маленькой кухне. Майкл сидел за столом. Помогал, чем мог. Чистил лук и чеснок, отмерял рис. Засекал время. После пары таких экспериментов Кристофер перестал паковать себе сэндвичи на обед. Закрывал гараж и приходил обедать домой. Они рассаживались в гостиной с тарелками. На кухню вчетвером было не влезть. Сидели до тех пор, пока Кристофер не спохватывался, что ему пора, а Томми не убегал встречаться с Сарой. Эмма, возвращаясь с работы, каждый раз искренне удивлялась, заставая Джеймса. Вечно путала его имя, называла то Джеком, то Джоном, то Джейсоном. В конце концов, перед ее приходом они начали перебираться в комнату Майкла. Но от этого стало только хуже. У Эммы вдруг начали возникать совершенно неотложные разговоры к Майклу, и она стучалась в дверь чуть ли не каждый час. Даже если она бессознательно надеялась помешать им с Джеймсом заниматься чем-то неприличным, надежды ее ни разу не оправдались. Пока ребра не срослись, ни о каком сексе и речи не было. Они просто сидели, разговаривали, смотрели фильмы. Строили планы, лежа на жестком диване голова к голове. Есть квартира в Уилфорде, рядом с метро. Сдает девчонка. Ей дом остался от бабки. Негромко сказал Майкл. Там парк совсем близко. Можно будет Бобби забрать. Она говорит, согласна за ним днем присматривать. А то, представляешь, он целый день один будет. «Я не был в Уилфорде», — сказал Джеймс, сплетая с ним пальцы. «Что там?» «Полчаса до твоего универа, вот что там. С одной пересадкой, прикинь, всего полчаса». «У меня же машина». «Ага. И сколько ты по пробкам едешь?» «Ну, иногда час». «А тут полчаса. И одна пересадка, ну». «А место хорошее?» «Я там не был. Давай съездим через неделю». «Давай». Джеймс аккуратно пристроил голову ему на плечо. Помолчал, потом спросил. «Ты не будешь против, если я у тебя останусь сегодня?» «Чего, дома опять скандал?» «Нет, просто мне так спокойнее». Когда, казалось бы, все начало налаживаться после аварии, Джеймса накрыло. Если Майкл не сразу отвечал на звонок, Джеймс безостановочно перезванивал и засыпал его десятками сообщений. «Где ты? Ты жив? Почему ты не отвечаешь? Я сейчас приеду». И действительно приезжал, удрав с занятий в паническом ужасе, что с Майклом что-то случилось. Он мог приехать посреди ночи, позвонить на мобильник и попроситься переночевать. Потом до самого утра они не спали, потому что Джеймс лихорадочно цеплялся за Майкла и повторял, что не может без него жить. Майкл не знал, что с этим делать. Пытался утешить, вразумить, объяснить, что все позади. «Ты не понимаешь», — сбивчиво шептал тот, прижимаясь к нему в кромешной тьме и дыша запахом виски. «Мне это снится, как ты падаешь и не встаешь. Я просыпаюсь и не знаю. Может, мне приснилось, что ты выжил? Может, тебя уже нет? Я боюсь взять телефон и увидеть, что последнее сообщение от тебя было месяц назад. Что я все придумал. Больницу, планы, все наши встречи. Все придумал. А на самом деле тебя больше нет. Просто я сошел с ума, и мне кажется, что ты выжил. И я думаю, что если сейчас приеду сюда, и ты мне не ответишь, я просто умру. Что ты сделал со мной? Зачем ты так?» Майкл шептал в ответ, что все хорошо. Уверял, что живой, а не галлюцинация. Обещал не умирать и никуда не деваться, быть осторожным. Все это помогало ненадолго. Проходило несколько дней, и его вновь будил ночной звонок. «Майкл», — задыхаясь, шептал Джеймс. «Майкл, скажи что-нибудь. Я у дома. Ты здесь, Майкл?» Долго скрывать от матери расставание с Сарой Майкл не мог. Пришлось признаться, когда Эмма в очередной раз завела разговор про знакомство. Она очень расстроилась, но не упала духом, и однажды пригласила домой свою коллегу Гретту с дочерью. Вечер получился неловкий. Несмотря на извлеченный из буфета старый свадебный сервиз, расписанный маками, вазочку с сахарным печеньем и объединенные усилия двух матерей, Эмма постоянно предлагала Майклу пойти развлечь девушку то коллекцией медалей, то прогулкой. Гретта с назойливым интересом расспрашивала Майкла, чем он увлекается. Майкл очень старался никому не грубить и отвлекался на СМС Джеймсу, который в этот вечер, к счастью, был занят, но очень ревниво интересовался, что происходит. Дочь Гретты, ее звали Кэти. На все попытки Эммы завязать разговор отвечала односложно и в конце концов убежала курить на задний двор. Майкл потянулся за ней, просто чтобы прояснить наедине, что ему это знакомство никуда не упало. «Господи, как она меня достала!» Сквозь зубы пробормотала Кэти, яростно щелкая зажигалкой. Огонек гас от ветра, даже прикрытый ладонью. «Давай помогу». Майкл взял зажигалку из ее рук, потряс, крутнул колесико, встав спиной к ветру. Кэти наклонилась, чтобы прикурить, выдохнула дым и отступила на шаг. «Спасибо». Смерила его взглядом, покрутила сигарету в пальцах. «Слушай, без обид, но ты мне вообще не интересен. Мать просто отчаялась выдать меня замуж. Вот и таскает по всем знакомым в надежде, что кто-то заинтересуется». «Понятно», — Майкл кивнул. «Без обид». Она недоверчиво покосилась на него, прищурилась. «Точно?» «Я уже занят», — сказал Майкл. «Мать просто не в курсе». «А что не скажешь?» «Все сложно, она не одобрит». «Моя тоже не одобряет». Кэти стряхнула пепел под ноги, задрала голову к небу. В светлых волосах у нее мелькали розовые пряди. «А что не так?» — с любопытством спросил Майкл. «То, что мне 25, а ему 40», — сказала она. «Он мой преподаватель в колледже». Она вздохнула и добавила. «И он женат». «Херово». «Херове некуда», — согласилась она. «Мать все надеется познакомить меня с нормальным, как она говорит. А мне неинтересно», — она пожала плечами. «Я смотрю на них и думаю, ну ведь дуб дубом, ни ума, ни опыта. Вот что ты из себя представляешь в 20 лет? Да ничего, только хер торчком». Она быстро глянула на Майкла. «Я не про тебя конкретно», — сказала она. «Это так, в общем». «Мне тоже умные нравятся», — согласился Майкл. Кэти молча курила, затягивалась быстро, будто торопилась куда-то. «Он разводиться не будет», — вдруг сказала она. «У него детей двое, старше 15, кобыла такая выше меня». «Дружите?» «Не то слово, она меня обожает. А я что?» Она пожала плечами. «То ли подруга ей, то ли сестра». «А жена его?» «Я ее не знаю. Наверняка стерва какая-то». «И что делать будешь?» «Да ничего». Она выкинула сигарету в темноту. «Жить дальше». Майкл помолчал, прислонившись плечом к стене. Чужая жизнь была невеселой. Надо было, наверное, посочувствовать, но Кэти явно не нуждалась ни в чьей жалости. «Ну а у тебя что?» — спросила она. «С кем связался, что тебя расхваливают, как пучок морковки на рынке?» Майкл почесал щеку о плечо. «В общем, тоже непростая история». «Слушай, я тебя вижу первый и последний раз», — сказала Кэти, доставая еще одну сигарету. «Так-то мне плевать, просто любопытно, во что ты вляпался. Но не хочешь — не говори». Майкл помолчал. Посмотрел, как сигаретный дым клубится в прохладном воздухе. «Я вроде бы гей», — сказал он. Кэти фыркнула, смерила его взглядом. «Да ладно, ты вообще не похож». Он пожал плечами. «Я знаю, у меня раньше только девчонки были. А потом встретил одного парня, и как-то все закрутилось». «И чего, взаимно?» — спросила она. «Взаимно». «Везет». Они постояли еще, молча глядя на небо и думая каждое о своем. Потом вернулись в гостиную. «Мам», — сказала Кэти, — «Майкл мне не понравился. Он скучный, я поеду домой». Проводив гостей, Эмма начала составлять чашки в поднос. Майкл собрал чайные пакетики и ложечки, закрыл крышкой стеклянную сахарницу. Обсуждать вечер он не собирался. Он даже не злился на мать. Скорее было противно, будто его выставили на аукцион, как подержанную тачку. «Смотрите, какой замечательный! Только что из ремонта, пробег небольшой, ездит хоть на керосине». «Наверное, ты ее обидел», — сказала Эмма. «Почему ты ей не понравился?» «Потому что я не в ее вкусе», — буркнул Майкл. «Она очень хорошая девушка, симпатичная, учится на архитектора». «Ну и отлично. А я тут при чем?» Он протер журнальный столик бумажным полотенцем, скомкал его, бросил на поднос. «Можно выходить? Смотр невест закончен?» Кристофер, который благоразумно отсиживался в спальне, заглянул в гостиную. «С девушками надо мягче, внимательнее», — наставительно сказала Эмма, не глядя на Майкла. «А ты то букой сидишь, то в телефон смотришь. Любая бы обиделась». Кристофер усмехнулся, сел на диван, стащил печенье из вазочки. Включил телевизор. Майкл вынул из заднего кармана звякнувший телефон. «Это Кэти?» — всполошилась Эмма. «Что-то забыла?» «Это Джеймс. Спрашивает, как дела». Эмма глубоко вздохнула, взяла плед с кресла, начала сворачивать. «Он часто приезжает», — сказала она, будто намекала на что-то деликатное. «Угу». Майкл тоже стащил печенье и сел на подлокотник дивана. «Я ничего не хочу сказать, он хороший мальчик. Хороший друг». «Угу». Он набирал ответное сообщение и слушал вполуха. «Его родители знают, что он тут часто бывает?» «Знают», — сказал Майкл, не отвлекаясь от телефона. «Я их видел». «Он из хорошей семьи, наверное». «А я из плохой, что ли?» Майкл так удивился, что поднял голову. Кристофер одобрительно усмехнулся, но промолчал. «Ты же понимаешь, о чем я», — со сдержанным недовольством сказала Эмма и выпрямилась, держа в руках поднос с посудой. «Он учится в университете, у него дорогая машина». «И что?» «Ты ему не пара». Майкл от неожиданности выронил телефон. «Неровня», — быстро поправилась она. «Я хотела сказать, ты из другого круга. У вас все интересы разные, жизнь разная. Ему наверняка с тобой скучно». «Ему не скучно», — удивленно ответил Майкл, подняв с ковра многострадальную Нокию. «О чем ты говоришь?» Кристофер шумно вздохнул, постучал по колену пультом от телевизора. «Ты для него просто развлечение», — сказала Эмма. «Зачем он так часто приходит? Что, у него других друзей нет?» «Ерунда. Просто балуется». «Ну, что ты насела?» — проворчал Кристофер. «Разберутся уж сами как-нибудь». «Разберутся?» — воскликнула она, будто только и ждала возражения. «Ничем хорошим это не кончится». «Почему?» — резко спросил Майкл. «Чем он тебе не нравится?» «Я не говорю, что не нравится», — заявила Эмма. «Я не понимаю, чего он от тебя хочет». Майкл сцепил зубы, чтобы не сказать лишнего про то, как его достала манера матери лезть в его личную жизнь. «Вынь да положь ей какую-нибудь благопристойную девочку, будто без этого Майкл какой-то неполноценный». Столько лет ей было все равно, с кем он встречается и встречается ли вообще, а тут вдруг начались допросы на ровном месте. «Он от меня ничего не хочет», — процедил Майкл. «Ему со мной просто интересно». «Интересно?» — Эмма скептически качнула головой, унесла поднос на кухню. «Что ему тут может быть интересно?» — крикнула она оттуда. «Развлечение себе просто нашел. Наиграется, и ты больше его не увидишь». «Не говори так о нем!» Майкл встал в дверях кухни, загородив проход, сложил руки на груди. Эмма переставляла чашки в раковину, поджав губы, сердито звякала ложками и блюдцами. «Джеймс — мой друг. Ты не знаешь, сколько всего он для меня делает. Ты вообще его не знаешь». «Он сюда приезжает, как в гостиницу», — упрямо сказала она. «И днем, и ночью. Это неправильно. У него свой дом есть». «Он приезжает, потому что я приглашаю». «Что, нельзя? Мы тебе мешаем?» «Пропадает тут целыми днями», — пробормотала она. «Родители наверняка волнуются. Причем тут его родители? Притом...» Она сердито полоскала чашки в мыльной воде, оттирая чайный налет со стенок. На Майкла даже не смотрела. «Они наверняка не знают, что вы так много общаетесь. А если бы знали, тоже сказали бы, что так нельзя». «Что нельзя, мама?» Вконец разозлился Майкл. «Сидеть кино вместе смотреть нельзя. Разговаривать? Чего мне еще нельзя? Из дома выходить? С Томми видеться?» «А я про Томми ничего и не говорю», — обиженно отозвалась она. Он мне всегда нравился. Талантливый мальчик, в люди тянется. Брал бы пример с него». Майкл ошарашенно замолчал. Эмма до скрипа терла чашки бумажным полотенцем, расставляла по блюдцам. Маки хищно смотрели с белых боков, будто хотели в кого-то вцепиться. «Чтоб в люди выбиться», — сказал Майкл. «Мне не с Томми нужно пример брать. Томми такой же, как я. Он меня ничему не научит. А вот Джеймс...» «Ты с ним наделаешь глупостей», — хмуро сказала она. «Если будет надо, глупостей он безо всякой помощи наделает», — громко вставил Кристофер из гостиной и добавил примирительно. «Эмма, ну что ты вцепилась в парня?» «Я удивляюсь, почему ты молчишь», — она бросила чашки. Майкл едва успел посторониться, чтобы пропустить ее мимо себя. «А что я должен сказать?» — удивился Кристофер. «Пусть дружит с кем хочет». Эмма встала прямо перед ним, сердито развязывая фартук. «Мог бы и сказать что-нибудь. Может, он хоть тебя послушает. Или тебе тоже все равно, что я волнуюсь?» Кристофер скривился, вздохнул с досадой. «Никому не все равно, что ты волнуешься», — мягко сказал он. «Ты только не накручивай себя зря. Мы с тобой не дурака вырастили. Пусть дружат с кем хочет», — повторил он. Майкл не понимал ни слова из этого разговора. Вроде бы все, о чем говорила мать, было понятным, но суть оставалась загадочной. То, как Джеймс из-за аварии психует, это ясно, как белый день. А тут-то что? Сплошные «нельзя» и «неправильно» без объяснений. «О чем ты волнуешься?» — напрямую спросил Майкл, возвращаясь за ней в гостиную. «О том, что с тобой будет, чем все это кончится». Она покраснела, принялась яростно вытирать руки краем фартука. Заговорила себе под нос. «Ты не знаешь, что у него на уме. Выскочил, как черт из табакерки, и давай вокруг шляться, а ты ему в рот смотришь. Не понимаешь ничего». Кристофер смотрел на телевизор, хмурился и молчал. «Что я должен понимать?» Майкл окончательно запутался. «Чем ты недовольна?» «Он на тебя плохо влияет», — Эмма повысила голос. «Он тебя испортит». «Он меня испортит?» — изумился Майкл. «Чем? Разговорами?» «Разговоры бывают разные. Он хороший парень. Ты бы волновалась, что я его испорчу. Пусть за него его мать волнуется». «А она за него не волнуется, она ему доверяет». «А я ему не доверяю». «Что ему от тебя нужно?» «Я люблю его», — крикнул Майкл. Стало вдруг очень тихо. Эмма скомкала фартук в дрожащих пальцах, опустилась на диван. Разгладила на коленях подол нарядного платья. Майкл с изумлением увидел, как на него закапали слезы. Кристофер с досадой кашлянул, придвинулся к жене, обхватил за плечи. «Ну вот зачем ты разговор завела?» Мягко буркнул он, притягивая ее к себе. «Кому лучше стало?» «Ты знал?» Она потрясенно подняла глаза, хлопнула мокрыми ресницами. «Ты знал?» «Ну, знал». Он виновато пожал плечами. «Чего теперь-то?» «Ты знал!» — воскликнула она, утерла щеку ладонью. «Знал и сидел, руки сложив?» «А что я должен был сделать?» — спросил Кристофер. Майкл стоял в проеме двери, не зная, уйти или остаться. Он не хотел признаваться матери, по крайней мере, вот так, сейчас. Он рассчитывал рассказать ей, когда вещи соберет, чтобы с Джеймсом квартиру снять. А вышло совсем иначе. «Это он тебя научил?» Эмма подняла голову, отчаянно посмотрела на Майкла. «Скажи, ведь так? Это все мода такая? Они уже не знают, что еще придумать». «Он меня ничему не учил», — тихо сказал Майкл. «И это не мода». Эмма снова всхлипнула, взяла у Кристофера салфетку, вытерла красный нос. «Да тебе бы самому в голову не пришло», — гнусаво сказала она. «Тебе всегда девочки нравились». «Это ты всегда хотела, чтобы они мне нравились», — разозлился Майкл. Ты мне все время твердила. Дружи с девочками, дружи с девочками. Сколько тебе этих девочек надо? 100? 200? Если я норму выполнил, можно у меня теперь один мальчик будет?» Кристофер предупредительно кашлянул. «Я же говорила, он тебя испортит. У этой молодежи теперь все легко. Девочки, мальчики, все в кучу». Она снова расплакалась. Кристофер поглаживал ее пальцами по плечу и ни на кого не смотрел. «Он не виноват», — отчеканил Майкл. «Это я начал». «Нет, ты не мог». Она качала головой, сережки прыгали в ушах. «Ты не такой. Ты его выгораживаешь, он тебе голову задурил». «Я первый начал», — твердо сказал Майкл. «Я к нему полез». «Не хочу ничего знать», — она отмахнулась, зажмурилась. «Это пройдет. Это скоро пройдет». «Не пройдет», — сказал Майкл. «Мы встречаемся уже полгода». «Полгода?» — Эмма в ужасе посмотрела на него. «А как же Сара?» «А вот с Сарой...» — мстительно сказал Майкл. «Мы дружим». «Ты просто запутался», — пробормотала она, опустив голову. «Просто запутался. Ты совсем не такой, ты не можешь». «Ты ничего обо мне не знаешь», — с упреком сказал Майкл. «Запутался», — с горечью повторил он и бросил. «Да. Когда все началось, я думал, запутался. Мне же не с кем было поговорить, поделиться, спросить, что со мной. Почему так?» Майкл осекся, у самого горла перехватило. «Почему вообще так?» — тихо добавил он. «Почему со мной? Почему он?» «Ты же мог прийти к нам», — испуганно сказала Эмма. «И что бы ты мне ответила? Чтобы я девочку себе нашел? Выкинул дурь из головы?» «Может, было бы еще не поздно. Может, и сейчас не поздно», — настойчиво сказала она. «Эмма!» — Кристофер мягко тряхнул ее за плечо. «Ну, хватит. Поздно уже». Она вдруг выпрямилась, уставилась в пустоту. Слезы катились по ее щекам одна за другой. «Нет, я этого не переживу», — тихо и внятно сказала она. «Я не смогу с этим жить». «Что мне, идти вещи собирать и проваливать?» — тупо спросил Майкл. Кристофер побелел. Вскочил, схватил за руку, стиснул железными пальцами. «Никуда не пойдешь», — и приказал шепотом. «Сядь». Майкл открыл рот от боли, удивленно моргнул. Кристофер выпустил его, повторил. «Сядь!» и добавил мягче. «Не дури, ну!» Майкл растер красные пятна на запястье, слишком потрясенный, чтобы послушаться. Так и остался стоять. Кристофер обернулся к жене. «Ну, теперь-то можно про Леннарда рассказать?» «Делай, что хочешь». Та вздохнула, опустила голову. Промокнула глаза краем фартука. «Достань стакан из буфета», — тихо велел Кристофер, мрачно глянув на сына. «Зачем?» — растерянно спросил Майкл. «То есть, сколько?» «На всех». Эмма вытерла нос и высморкалась в салфетку. «Я с вами». «Леннард был на 3 года младше меня», — сказал Кристофер. Он принес початую бутылку виски, которая хранилась для особых случаев, разлил по стаканам для сока. Эмма выпила сразу, не поморщившись. Кивнула ему налить еще. Кристофер сел рядом с ней, поставил бутылку на журнальный столик. Майкл пристроился на краю кресла, смотрел на них, крутил в руках стакан с вишенками по краю и молчал. Кристофер тяжело вздохнул. «Леннарду всегда нравились мальчики». Майкл подумал, что всегда об этом догадывался. Слишком странно его история замалчивалась. Слишком нервно мать пресекала любую попытку вспомнить о нем. Он придумал себе, что Леннард угодил за решетку, чтобы уцепиться за простое объяснение. И не думать, не сопоставлять. Не сравнивать с собой. «У нас была паршивая семья, честно сказать», — продолжил Кристофер. «И мы с братом держались друг за друга. У него от меня секретов не было. Я видел, как все это начиналось, как он влюблялся. Времена тогда были другие. Все тайно, намеками, оговорками. Майкл глотнул виски, обжегся с непривычки. «Ленни мне все рассказывал», — сказал Кристофер, глядя себе под ноги. «Мы с ним решили, это что-то вроде болезни. Кто-то с рождения цвета путает, а кто-то мужчин и женщин». Когда ему было 16, Кристофер замолчал, выпил залпом. «Его выгнали из дома», — тихо сказал Майкл. Отец был в ярости. Он и так-то был буйный, а когда узнал про Ленни, просто с ума сошел. Избил до полусмерти и вышвырнул на улицу. Кричал, что убьет его, если тот сам не сдохнет. У Майкла мороз пробежал по рукам. С трудом верилось, что такое возможно. Он даже представить не мог, как это. Вот тебе 16, и ты влюбился. Сам еще не понимаешь, что с тобой, почему так, откуда все. А твоя семья, твой отец хочет тебя за это убить. И ты оказываешься один. И тебе 16. Я ушел вслед за ним, продолжил Кристофер. Не мог там оставаться. Снял нам комнату, работу нашел. Но Ленни меня уже не слушал. Ночевал по приятелям. Кристофер поморщился, и до Майкла дошло, какого рода приятели это были. Потом подсел на какую-то дрянь. Приходил ко мне отоспаться, денег взять. Я пытался его вразумить, но он уже ничего не слушал. Майкл молчал, смотрел в свой стакан. Гладил щербатый край большим пальцем, цепляя острый стеклянный скол. От внезапной беспомощной жалости сводила челюсть. «Пару раз мы с ним поговорили по душам», — сказал Кристофер. «Надрались, как сволочи. И он рассказал, как живет, где деньги берет. Как по мотелям шатается. Я ему говорю, ты же себя убиваешь. А он говорит, мог бы, сам бы на себя руки наложил». Эмма молча вытирала слезы и смотрела на Майкла с таким ужасом, будто ждала, что он сам сейчас встанет и пойдет трахаться за двадцатку с незнакомыми мужиками в дешевых мотелях. А потом он сказал, что у него СПИД, — проговорил Кристофер. «Мы тогда уже с твоей матерью поженились. Жили в том доме под Чедеоком. Я его забрал к себе. Последние полгода он прожил с нами. Умер у меня на руках». «Он не лечился?» — тихо спросил Майкл. Кристофер горько усмехнулся. До первых лекарств 2 года не дотянул. Умер в 85-м. Ему было, как тебе сейчас, 20. Майкл сидел, сутулившись, будто на плечи положили могильный камень. 20. И не жил толком. А если б не умер? Если б так случилось, что выкарабкался? Дотянул. Если бы знали друг друга. Ну, пусть была бы семейная тайна. Но ведь Майкл бы знал, что дядя у него из этих. Было бы с кем поговорить. Откровенно. Леннард бы жил где-то поблизости, в гости бы заезжал. Наверное, был бы красивым, даже лучше, чем Кристофер. Всегда гладко выбритый, с одеколоном. Носил бы яркие цветные рубашки, разговаривал чуть манерно. Называл бы мужчин «подруга». Нашел бы себе кого-то постоянного, врача или юриста, вместе ездили бы на Рождество в Дублин. Там-то от него бы точно не отвернулись. Даже дядя Шеймус, который всю жизнь работал на кране в порту, и нормальнее его была разве что консервная банка, говорил, если приходилось к слову, «Люди имеют право сами распоряжаться своей задницей. Никакие англичашки не будут мне указывать, что туда пихать». Если я захочу, хоть картошку, хоть хрен тюленей. Для дяди Шеймуса это был не вопрос ориентации, а дело принципа. «Какой он был?» — спросил Майкл. «Упрямый», — тихо сказал Кристофер. «И умный. В детстве хотел наукой заниматься. Мог часами с лупой сидеть, наблюдать за букашками. Муравьев в банке держал. Все в тетрадочку записывал. Мечтал поехать на Амазонку, новый вид открыть». У Майкла запершило в горле. Так ясно увидел мальчишку со старой фотографией, похожего на себя. Вот сидит, скрючившись, разглядывает муравьиную дорогу в увеличительное стекло. Вот поднимается на ноги перед захлопнутой дверью, вытирает кровь с лица. Вот он один в ночном городе, и ему некуда идти. Вот он первый раз подходит к незнакомому мужчине в парке и думает только о том, что от голода сводит живот. «Когда он умер, я себе сказал», — продолжил Кристофер. «Если так случится, что у меня сын или дочь, или внук, неважно, окажется таким же, я ничего запрещать не стану. Природу не запретишь. Но все сделаю, чтоб от такой судьбы уберечь». Ленард умер не от того, что на пацанов заглядывался, а от того, что деваться ему было некуда. Можно ведь найти себе кого-то, жить тихонечко, не высовываться. Кто там что под одеялом делает, никого не касается. «Какие уж теперь внуки?» — горько вздохнула Эмма и всплакнула уже по инерции. «Почему вы раньше ничего не рассказывали?» — спросил Майкл. «Мать боялась. Думала, если узнаешь правду, пойдешь пробовать, как он. И как он подцепишь что-нибудь. Когда ты в Эвана влюбился, я уже заподозрил, что не зря себе обещание дал». «Я не влюбился», — возмутился Майкл. «Да мы дружили просто, ничего у меня с ним не было». «Ты не помнишь?» — грустно сказала Эмма. «Тебе лет было 7 или 8». Вернулся однажды из школы. Руки в ссадинах, волосы дыбом, весь в пыли, рубашка без пуговиц. Сказал, подрался. Защищал эту черненькую, Зарину. Ее задразнили, говорили гадости про ее мать. Майкл помнил. Солнце глядело сквозь линялые занавески на кухонный стол. Если положить руку на границу тени, можно почувствовать нагретую поверхность пальцами, а под ладонью будет прохладно. «Они говорят...» «У Зарины мать шлюха!» Майкл потрогал свежую ссадину на подбородке. Кровь уже схватилась корочкой, и он машинально отколупал ее. Теплая капля медленно и щекотно поползла вниз по шее. «Майкл, не повторяй глупости за другими. Это очень грубо». Эмма поставила перед ним тарелку. Майкл покрутил ложку в пальцах, пуская солнечные зайчики на стену. «Они говорят... Зарина тоже станет шлюхой, и никто на ней не женится. Они дурачки и не понимают, о чем говорят. Не повторяй за ними». «А как люди решают, на ком хотят жениться?» — задумчиво спросил Майкл, подперев голову кулаком. «Когда кто-то тебе очень сильно нравится, ты хочешь все время быть с ним, завести с ним семью, прожить вместе всю свою жизнь до старости. Вот как мы с твоим папой». Эмма достала чай из шкафчика, бросила щепотку в чайник. «Понятно», — серьезно сказал Майкл. «Тогда я женюсь на Эване и буду жить с ним до старости». Эмма вздрогнула, выронила пачку. Чай рассыпался по полу, но она словно не заметила. «Так нельзя, Майкл», — странным голосом сказала она, будто собиралась заплакать. «Мальчики не могут жить с мальчиками». «Почему?» — по инерции спросил Майкл. На самом деле ему было неинтересно, почему кто-то думает, что он не может жить с Эваном. Еще как может. Пусть только кто-то попробует запретить. У них будет целый огромный дом на большом-большом острове. В море. Нет, в океане. А вокруг острова будет плавать сторожевой кит. Ручной. И будет петь свои песни, так что если сунешь голову в воду, сразу услышишь. «Мальчикам должны нравиться девочки», — сказала Эмма, подметая чай. «А мне нравится Эван», — спокойно сказал Майкл, глядя в окно. «Он лучше. Девчонки скучные и визжат противно». Кристофер подлил себе виски, Майкл тоже подставил стакан. «Когда ты сказал, что хочешь жениться на Эване, мать чуть не посидела. Сразу подумала, что у тебя та же судьба будет, что у Ленарта. Я говорил, глупости, мы же тебя из дома не выгоним». Но она уже себя до смерти запугала. Майкл встал с кресла, пересел к родителям, втиснулся между ними. «Мам», — сказал он, — «я старался быть как все. Не получилось». Кристофер обнял его за плечи, притянул к себе. «Ты всегда все делал по-своему. Упрямый, как баран. Мне с ним хорошо», — сказал Майкл. Он такой умный, ты не представляешь, какой. Столько знает. Везде был, даже в Китае. Мам, ну дались тебе эти внуки. В них счастье, что ли?» «Я как-нибудь смирюсь», — сказала Эмма и шумно вытерла нос. «Только пусть он у нас больше не ночует». Кристофер фыркнул. «А то они днем не справятся». «Да ну тебя!» — она стукнула мужу по плечу и засмеялась сквозь слезы. Ночью Майкл лежал без сна. Глядел в потолок, подложив руки под голову. Вспоминал красивое молодое лицо с фотографии. Невольно искал сходство с собой. Почему Леннард хотел умереть? А ведь был бы ученым, пропадал бы в экспедициях, писал бы книги. А когда все завертелось, можно было бы прийти к нему и сказать: «Леннард, мне нравится один парень». Майкл точно знал, что звал бы его просто Леннард, без дяди. Леннард бы говорил, так он не чувствует себя старой калошей. Ему было бы 42. Он бы курил трубку. У него в квартире были бы коллекции бабочек под стеклом. Майкл бы разглядывал их и слушал, откуда они берутся, такие красивые. А когда уехал Эван, Леннард бы приходил, молча брал Майкла за руку и вел бы гулять. И рассказывал бы о том, как сам влюбился первый раз в жизни. Он бы красил волосы в странные цвета, то синий, то фиолетовый. Подводил глаза черным, повязывал шелковые шарфы. Он бы часто улыбался. Он бы обязательно кого-то себе нашел. И когда появился бы Джеймс, Майкл пришел бы к нему за советом. А Леннард раскурил бы трубку и сказал: «Ну, выкладывай». И еще сказал бы: «Майкл, мальчик мой, никого не слушай, даже меня. Отпусти, если любишь. Это чушь собачья, Майкл. Майкл, если любишь, хватай и держи».